Глава 22. К концу рабочего дня я был весь как на иголках. Под кожей зудело раздражение. Я знал, что надо разобраться с Саймоном, но не мог сосредоточиться. Меня не оставляло ощущение, что я что-то упускаю. Мысль, что проникновение в дом Каттерсона — это именно то, чего ждет от меня Саймон, не давала мне покоя. Я проголодался и хотел выпить. Поэтому я пошел в Стингрейс. Мы с Мэри разговаривали накануне вечером, но мне казалось, это было так давно. Тот вечер закончился на неопределенной ноте. Мы ни о чем не договорились. Мэри дала мне возможность открыться, а я этой возможностью не воспользовался, да еще и сбежал в панике, ничего ей даже не объяснив. Я думал, что предложу ей поговорить. Угощу ее чем-нибудь безалкогольным. Но едва переступив порог, я понял, что ее нет. Понял из-за музыки. Тяжелый металл, басы грохочут. Истошно орет мужчина-солист. Я повернулся и ушел. Но из этого вовсе не следует, что я не купил себе выпить. Купил. В магазине на углу бутылку рома с незнакомым названием. Ром был дешевый, а значит противный. А значит, меня, скорее всего, с полночи будет тошнить, а утром придется глотать таблетки. Поехать к ней домой? Блевануть ей на крыльцо? Подумав, я отказался от этого плана по одной простой причине. Я не знал, что стану делать, если она велит мне убираться. Да и вообще устраивать засаду у ее дома только для того, чтобы привести в порядок нервы, было как-то неправильно. Я переключился на мысли о деньгах. С тех самых пор, как я сунул пачки долларов в карман, мысль о них засела в голове гвоздем. С ограблением меня связывали не только фотографии Саймона. Каждая из этих 100-долларовых купюр была указующим на меня перстом. Я уже потратил одну из них, допустив тем самым большую глупость. Впредь надо быть умнее. Вернувшись домой, я подошел к шкафчику в ванной. Вытащил пластиковый пакет, и от вида денег меня замутило. Мелькнула даже мысль избавиться от них самым тривиальным способом — сжечь. Бросить пакет в металлическую бочку и плеснуть сверху бензина. Но тут в дело включилась рациональная часть мозга. Да, это улика. Но улика обоюдоострая. Я не знал, каким будет следующий шаг Джо. А деньги бы в трудной ситуации не помешали. Нет, я не собирался кого-то сдавать, но, черт возьми, мне ведь не впервой толкать напарника под откос. Я вышел с деньгами на улицу. В общий двор за моим многоквартирным домом. Плотный грунт, сорняки. Похоже, популярностью у местных жителей это место не пользовалось. Мне потребовалось почти 20 минут, чтобы выкопать достаточно большую ямку. Под конец я изрядно затупил лезвие и поломал себе все ногти. Уложив пакет в яму, я засыпал ее землей и разровнял. Сверху добавил пару камней. Тут ночную тишину разрезал хлопок автомобильной дверцы. Я повернулся, и в этот самый момент у меня зазвонил телефон. Тот самый номер, на звонки с которого я не отвечал. Дебра Мэнсфилд из Омахи. Вот уж в чем ей не откажешь, так это в умении рассчитать время. Я сбросил звонок, вышел на гравийную дорожку, идущую вдоль дома к улице, и услышал приближающиеся шаги. Она или кто-нибудь похуже. Было темно, и я решил воспользоваться самым простым способом. Набрал ее номер сам. Ее телефон загорелся, как фонарик. «Мэнсфилд, я как раз вам перезваниваю». Она сунула телефон в карман и вышла на задний двор, сморщив свой поросячий носик. «Чем вы здесь занимаетесь, Ливайн? Садоводством под покровом ночи?» Я пожал плечами. «Просто осматриваюсь. В DC у меня никакого двора не было. Судя по этому виду, я бы сказала, что может оно и к лучшему. Я могу вам чем-то помочь?» «Надеюсь». Она достала блокнот. Я расследую нападение на полицейский транспорт. Ох, не дают они вам скучать. Где вы были в среду утром? Когда это произошло? Наверное, еще спал. С вами кто-нибудь был? А вот это уже немножко напоминает вторжение в личную жизнь. Мэнсфилд посветила в блокнот фонариком мобильного телефона. Я указал на свою квартиру. Не хотите продолжить разговор за чашечкой кофе? На улице холодно. Я уже почти закончила. Слышал с полицейскими, что были в фургоне, вроде бы все в порядке. Правда? Она все еще изучала свои записи. Мак точно пришел в себя. А что с его напарником? Кейси? Да, Кейси. Тот пока без сознания. Вы говорили с Маком? Угу. И что он сказал? Она подняла на меня взгляд. Сказал, что на них напали двое мужчин, вооруженных дробовиками и в масках. В клоунских масках, представляете? Их нашли наполовину расплавленными на том же месте, где сожгли машину. Криминалисты что-нибудь раскопали? Мэнсфилд выдержала паузу, ясно давая понять, что я задаю слишком много вопросов. Пока ничего. Что ж, если это все... Я улыбнулся на прощание и повернулся, чтобы уйти. «Они забрали пулю, которая убила Фостера», — сказала она. Я остановился в дверях. «Что?» «Пулю, которая убила Фостера. Она пропала из фургона вместе с деньгами. У меня это в голове не укладывается». «Боюсь, тут я вам ничем помочь не могу». Мэнсфилд шагнула ближе. «Когда вы нашли его? Я имею в виду Фостера. Он был уже мертв». Так написано в нашем отчете. Я прочитала отчет. Тогда мне нечего добавить. Как по-вашему, зачем кому-то понадобилось забирать пулю? Вот уж не знаю. Да ладно, чисто гипотетически. Пулю везли на экспертизу. Я выдохнул уголком рта. Чтобы замести следы. Хорошо. Она приблизилась ко мне еще на шаг. Я тоже так думаю. А если так, то пулю забрал тот, кто стрелял в Фостера. Конечно. И деньги. Окей. Итак, если я нахожу деньги, я нахожу и стрелка. Я помолчал. Логично. Логично, повторила она и слегка наклонила голову. Взгляд ее стал задумчивым. Вам стоит потратиться на зимнюю мульчу. Извините. Для сада. Мэнсфилд обвела взглядом темный двор. Чтобы в почву поступал воздух, нужно что-то вроде изоляции. Вы как будто неплохо в этом разбираетесь. Это элементарные вещи, Левайн. Если серьезно настроены разобраться с этой кучей дерьма, не мешало бы почитать книгу. Я улыбнулся и открыл заднюю дверь. Спасибо за совет. Спокойной ночи, детектив. Мэнсфилд кивнула и ушла. Я поднялся к себе и, выглянув в окно, увидел, как отъезжает ее черный седан. Я подождал еще пару минут, затем вернулся во двор и перепрятал деньги.